Я посмотрел на него, но в баре было так темно, что мне не удалось разглядеть выражение его лица. «За то, что подложили мне микрофон, — поинтересовался я. — Нет, за то, что ошибался в вас». «Я и не предполагал, что меня оценивают, не говоря уж об ошибках», — заметил я. «Когда это вы успели?» «Время у меня было, старина. Я знал о тебе все еще до того, как приехал сюда. Помнишь человека, которого ты оставил умирать в пещере в Шотландии несколько лет назад? Лесли Кроу Бергем был моим очень близким другом, мистер Холм». У меня было что на это сказать. Когда я оставил его, упомянутый британский агент умирал и знал это. Пока он удерживал силы противника, мне предстояло выполнить определенное задание, и я его выполнил. Я не видел причин оправдываться спустя столько лет. «Значит, ты один из парней полковника Старка?» — сказал я. «Во всяком случае, в то время он был начальником, он меня не слишком жаловал». «Он по-прежнему начальник и по-прежнему не слишком тебя жалует. Мне приходилось оставлять умирать многих мужчин и даже нескольких женщин в пещерах и других местах, мистер Пендлтон. Когда-нибудь кто-то другой оставит умирать меня, такова наша профессия. В мои обязанности не входит держать людей за руку, когда они отправляются в последний путь, равно как в их обязанности не входит держать мою руку». «Не ершись, старина, — спокойно сказал Пендлтон. — Ведь я же извинился перед тобой, не так ли? Человека, который с голыми руками управился с таким типом, как Минск, только потому что ему поручили изобразить это как несчастный случай, трудно заподозрить в трусости. У меня промелькнула была мысль, что его стоило бы свести с Фредом и отправить их обсуждать этот вопрос с Маком. Судя по всему, я зря старался. Я имею в виду маскировку под несчастный случай. Тебя мне провести не удалось. Нет. Но зато инспектор Кроуфорд смог спокойно и без особого шума прикрыть это дело, что вряд ли бы ему удалось, если бы выяснилось, что два иностранных агента сошлись в смертельной схватке в садах Виктории. Что вам известно о человеке по имени Уильям Хазлтайн, мистер Холм? Насколько мне известно, сведения о Большом Билли не входили в список засекреченной информации. А я всегда охотно делюсь с другими информацией, которая ничего не стоит. Это богатый упрямец из числа техасских нефтяных магнатов. Девушка, которого потерялась где-то в здешних краях, — сказал я. Вместе с ней пропали ее мама, папа, три члена команды и 60-футовая яхта. Но Хэзл тайно интересует только дама по имени Лоретта. И он намерен истратить доход от нескольких своих скважин, чтобы ее найти. Да, я слышал об исчезновении Фипсов. Насколько мне известно, он уже перевернул острова вверх дном, пытаясь отыскать эту яхту. И теперь, стал быть, он обратился к вам. Я и не подозревал, что ваша организация занимается розыском пропавших дам. У моего шефа мягкое сердце, — ответил я. Он не устоял перед страданиями несостоявшегося жениха и попросил меня ему подсобить. — О-о-о! — проговорил Пендлтон. — Слышал я о вашем сентиментальном шефе, старина, хотя и в несколько других выражениях. Он поколебался. — Что тебе известно о сэре Джеймсе Маркусе? — Ничего, — сказал я. — Это чрезвычайно секретная информация, которая не делится с нами простыми смертными. — Да, конечно. Пендлтон задумчиво пригубил свой напиток. — Позволь мне задать тебе еще один вопрос. Не кажется ли тебе вероятным, что если нам удастся отыскать мистера Уэллингтона Фипса, пропавшего первым, мистера Харлана Роквелла, пропавшего вторым, то и последовавший за ними сэр Джеймс Маркус окажется где-нибудь неподалеку? — Не исключено, — согласился я. — У тебя есть сомнения на этот счет? — Ты исходишь из предположения, что все они живы. Если же их убили, преступникам нет никакого резона закапывать всех троих в одну и ту же могилу, разве что считать весь Атлантический океан одной большой могилой. — Мы должны исходить из предположения, что они живы, старина, — — спокойно проговорил Пендлетон.